«Ты так говоришь, словно уже их отбил», – пробурчала Дарна. «Отбить не проблема. Проблема удержать», – честно признался я. «Но это уже проблемы клана Пант. Клан Феникс они, как ты понимаешь, заботить не должны». «Да, искатели, такой подставы я от вас не ждала». Дарна явно пребывала где-то в другом мире и никак не принимала мои слова. «Ладно, допустим, дом Баа уйдет. Кто будет управлять югом третьего пояса? Ты неправильно используешь время. Дом Баа не просто уйдет, он уже ушел». Докровит до последнего не хотел возиться с бумажками, но конкретно эту ему все же пришлось подписать, как и новому главе клана Феникс. «Ах да, вы же не в курсе. Отныне у вас новый глава». Советница Дилайла куда-то запрятала своего мужа и заняла его трон. Клан Феникс впервые возглавила женщина. Я вытащил подписанный главой вершителей судеб приказ о основании клана Пант, завизированный главой клана Феникс, что выделял на эти цели целый дом третьего пояса. Но, в отличие от всех собравшихся, красноволосая не смотрела на приказ. Бледная девушка смотрела на меня с таким выражением, словно умоляла сказать, что все произнесенное только что являлось глупой шуткой. Вот только шуткой это не было. Что касается того, кто начнет управлять южным сектором третьего пояса, здесь вам придется решить самостоятельно, продолжил я, спрятав приказ. Считайте, что дом Баа только что сложил с себя все полномочия. В клане Феникса такого дома больше не существует. Мой взгляд упал на отца Кармина. Бенлад Баа принял новость спокойно, оставаясь внешне невозмутимым. Вот только в груди великого мечника сердце собиралось выпрыгнуть наружу, настолько часто оно билось. Бенлад Баа был я ярости, но, в отличие от Дарны, умел себя контролировать. Даже немного стыдно. Он принял нас как родных, впустил в свой дом, дал нам кров, имя, а мы, заразы неблагодарные, сотворили такое. Нужно отправить к нему Кармина и Рансит, когда они, наконец, закончат свое обучение. Альтаи и Лиага сейчас будет недостаточно, чтобы утихомирить бурю гнева в груди Бенлада Баа. Собственно, на этом все, я поднялся и взял Вилию за руку. У нас остался всего час, чтобы добраться до черного полигона на востоке третьего пояса. Невыполнимая задача для подавляющего числа даосов, включая многих зародышей бога, но вполне реализуемая для нас с Вилией, особенно после того, как я полностью закончил структуризацию сопряженных меридианов. Теперь в них энергии пряталось на порядок больше, чем раньше. «Зандр, ты не можешь вот так меня кинуть один на один с Дилайлой». Дарна тоже вскочила на ноги. «Ты не одна», — я кивнул на безымянного, что безмолвной тенью стоял у стены. «Ты с защитником. Цени его, вторая в иерархии клана Феникс. Ты же мечтала продвинуться в своем рейтинге, верно? Вот, поздравляю. Теперь ты строго на втором месте, даже главнее совета клана, потому что при Дилайле совета не будет. Она не любит конкурентов». «Вот именно, она не любит конкурентов», — закричала Дарна, окончательно утратив спокойствие. «Учти, искатель, если со мной что-то случится, тебе тоже достанется. Мы связаны. Ты еще на площадь выйди и через глашатай об этом на весь мир прокричи», — жестко оборвал я Дарну, придавив ее аурой. Безымянный было дернулся, чтобы помочь своей застывшей подопечной, но не смог сдвинуться с места. «Не нужно бесить искателей». Однако Дарна не успокоилась. Наоборот, не имея возможности общаться в реальности, она начала орать в пространственной аномалии и заткнуть ее никто не мог. О, сколько нового я о себе узнал. Даже Вилея, что в детстве обожала крепкие словечки, используя их с поводом или без, и та заслушалась. Дарна владела руганью на уровне виртуоза. «Полагаю, младшим нужно собраться, чтобы выбрать новый главный дом Юга. Нам же пора, мне окончательно надоело строить из себя милого и доброго искателя, что терпеливо объясняет окружающим, почему они не правы». Вернув подвижность Дарне и Безымянному, я выбрал самую удаленную точку, доступную мне в духовном зрении, и перенес туда нас с Вилеей. «Все, всем спасибо, дальше сами». Дарна продолжала орать, требуя, чтобы мы вернулись, но мы постепенно начали привыкать к крикам. Просто шумовой фон, который можно игнорировать. Техника за техникой я мчал вперед, стараясь успеть к нужному времени. Лишь раз замедлился, когда в духовном зрении показалось болото с эремальными жабами. Как ни крути, у меня есть обязательства перед лисом, которое нужно выполнить, как бы мне не хотелось обратного. Сменив направление, я очутился в центре болота, что сейчас целиком попало в доступную мне зону контроля. Когда я находился здесь в прошлый раз, сумел найти три точки с ядом древних или, как назвал его Докровит, радиоактивным топливом. Оно располагалось на огромной глубине, и далеко не всякие даосы обладали силами, чтобы достать эти источники. Докровит, как я понял, такими силами обладал. Отныне в болоте третьего пояса не было источника силы аримальных жаб. Выгребли все три без остатка. Докровит поработал основательно, очищая земли от заразы древних. Почему-то я не сомневался, что работал именно он. Никто другой не смог бы справиться с чудовищной энергией, что пробивало даже само время. Что же, перед Лисом я чист. Мы договаривались, что я предоставлю ему все, что останется после работы даосов. Раз ничего не осталось, то и беспокоиться ни о чем. Жалко только, что через 2-3 поколения аримальные жабы закончатся и пополнять полезные плевки не получится. Когда техники не работали, они знатно помогали. И Крац хвал тому свидетель. Прыжок. Потом еще с десяток. Горка духовных камней, рассыпавшихся в пыль, после чего еще несколько десятков прыжков. И так до тех пор, пока в моем духовном зрении не появились летающие големы, выискивающие очередную жертву. Заметив твари, я понял, почему демоны до сих пор не уничтожили этот полигон, несмотря на огромную армию координаторов червоточин в племени Вар. Потому что летающие големы являлись зародышами бога. Я даже не знал, что такое бывает. Когда мы расспрашивали демонов о проблемных местах, почему-то казалось, что они все стандартные. Этапы мастер, максимум владыка. Но так, чтобы обычные големы являлись зародышами бога, пусть и медного ранга, с таким я сталкиваюсь впервые. И это мне категорически не нравится. Почему? Да потому что големы всегда на один этап возвышения младше своего хозяина. Летающая тварь, управляющая творящимся безобразием, является богом. Разве такое вообще возможно? Оказалось, что вполне. Я использовал технику перемещения еще раз, оставив между собой и ближайшим големом 5 километров. Все верно, дальше начиналась огромная область, где проживали летающие зародыши бога медного ранга. Их было значительно меньше, чем в черном полигоне нулевого пояса. Складывалось ощущение, что каждый летающий голем парит над землей, контролируя свою область и старательно не залетая в соседние. Размеры области были небольшими, всего половина километра в ширину и длину, но, если наложить их на общую территорию, захваченную тварями, становилось как-то не по себе. Големов было не просто много, чудовищно много. «Чего стоим, кого ждем?» — поинтересовалась Вилея, переминаясь с ноги на ногу. Ждать ей не нравилось, хотелось ринуться в битву. Обладая сердцем изнанки, моя жена чувствовала, что впереди находится нечто, что ей крайне нужно. Аура тварей пробивала даже за 5 километров, вызывая у меня неприятное ощущение неконтролируемой паники. Пока терпимо, но чем ближе, тем будет хуже. Это Вилее все нипочем. Стоит и радуется, словно домой попала. Так, что делать? По факту получается, что практически треть третьего пояса, если не половина, оказалась занята черным полигоном. Довериться демонам, что явится сюда во главе с князем, так нет в них веры. Будь големов мало, демоны смогли бы с ними что-то сделать, но тварей слишком много, а их этап возвышения слишком высок, чтобы относиться к ним беспечно. Добавляем сюда насыщенные черным металлом изнанки тела, делающие големов инертными к техникам, получается, что стандартное сражение с такими големами никому не будет в радость. Мне даже не нужно уничтожать князя и группу, что сюда явится. Их прикончат големы, даже близко не подпустив к своему хозяину. Муж, не беси меня. Вилея дернула меня за руку. Почему мне так хорошо, а твоя рука дрожит? Где-то рядом хозяин полигона. Потому что у нас возникли непредвиденные трудности, ответил я, объяснив ситуацию с текущим полигоном. Даже моя Вилея прониклась и задумчиво посмотрела вперед. Однако, как оказалось, задумалась она не о том, что все плохо. Скорее наоборот. Так, муж, у меня для тебя есть задание. Сейчас ты убираешься километров за 10, чтобы тебя аурой не давило, после чего блокируешь ближайшего к нам голема и тащишь его ко мне, выкачивая из него всю энергию. Если тебя так накрывает от обычных летающих тварей, значит в них достаточно энергии изнанки. Вдруг получится отсоединить Дарну, ты же видишь, она продолжает что-то орать, а заткнуть ее нельзя. Бесит уже. Хорошо, легко согласился я, но тут же уточнил. Только сделаем это после того, как мы прибудем на место. У нас осталось 10 минут, чтобы очутиться на южной части черного полигона. Он все равно не придет, фыркнула Вилея. Ты это знаешь, я это знаю, все это знают. Так зачем терять время, муж, мне слишком хорошо здесь, чтобы куда-то прыгать. Тащи мне голема. Оставалось только вздохнуть и особым образом сжать руку Вилии, запуская прыжок. Да, мы все понимаем, что Долвар не явится, но мы обязаны быть на месте, ибо искатели иначе не могут. Все, убедился? Спросила Вилия после шестого прыжка. Теперь тащи мне голема и... Зандр, он прибыл, удивленно ответил я, оценивая пространство духовным зрением. В 20 километрах от нас стоит Долвар и ждет. Один, не совсем, ответил я, уставившись на фигуру рядом с демоном. Небольшую, можно даже сказать, что карликовую, являющуюся зародышем бога. Долвар зачем-то притащил на нашу битву библиотекаря из центрального дворца демонов, что само по себе уже дико. Обычно мелкие гады из своих библиотек не выходят. Здесь же не просто вышел, но еще и в другой мир отправился. Что говорит только об одном, библиотекарям что-то от нас нужно. И, как мне кажется, я понимаю, о чем пойдет речь. Осталось только понять, оно мне нужно. Я же прекрасно понимаю, что добром это не кончится. Глава 9. Мы неспешно шли по направлению к странной парочке, всем своим видом показывая, что вначале следует поговорить, потом сражаться. Долвар и библиотекарь этапа зародыш бога стояли посреди чистого поля, внимательно наблюдая за нашим приближением. Если у чемпиона племени Вар были активированы все возможные защитные артефакты, включая, что неприятно, амулет на блокировку энергетических вампиров, то карлик стоял с беспечным видом, перелистывая толстую книгу и даже не думая о собственной защите. Мы его не заботили. С другой стороны, вполне разумное поведение. Техникой перемещения я доставил нас с Вилией за 100 метров от демонов, не хотелось прыгать к ним сразу. Вдруг у Долавара нервы сдадут, и он включит агрессию, тогда никакого разговора не получится. Оно нам надо, ни мне, ни библиотекарю точно не надо. Поэтому сохраняем нервы хмурому демону и медленно двигаемся вперед, словно неумолимое цунами. Одно жаль, сегодня, видимо, прибить Долавара не удастся. Он выступает обычным провожатым и... Как только взрослые встретятся, золотого зародыша бога попросит удалиться, как какого-то малыша, чтобы не мешался и не путался под ногами. Интересно, Долвар понимает о своей миссии? Если нет, нужно обязательно ему об этом сказать. Вдруг нервы сдадут, и он все же нарушит приказ главы племени, решив меня прибить, тогда у меня будет полное право ответить ему взаимностью. Вот только чем ближе я подходил, тем отчетливее понимал, демону настучали по ушам за самоуправство, никакой битвы не будет. Если бы не желание библиотекаря встретиться со мной, Долвар остался бы дома и выдумывал причину, почему наш бой не состоялся. Зачем такие сложности? Могли встретиться с нами в Кайроде, произнес я, подойдя на расстояние нескольких метров. На Долвара я демонстративно не смотрел. Конкретно сейчас этого золотого зародыша бога для меня не существовало. Нет, не так, он существовал, но только как переносчик весьма интересных предметов. Амулет, блокирующий работу энергетических вампиров, я узнал сразу, как и несколько других защитных штук, формирующих сберегающие формации. Но вот пара колец остались для меня загадкой. С такой энергетической структурой сталкиваться мне еще не приходилось. В чем-то они походили на ту, что кружило внутри неприятного для меня амулета, но выполняли явно другие функции. Какой-нибудь блокиратор или что-то подобное, интересно, забрать, что ли? Формально у нас тут должна состояться дуэль и, раз демон на нее прибыл, да еще во всеоружии, у меня есть полное право присвоить себе все его имущество. Однако от столь радостных мыслей меня отвлек библиотекарь. Он, наконец, убрал книгу и проскрипел своим противным голосом. Не успели. Когда наш брат прибыл в мэрию Кайрода, вы с Вилией уже оттуда сбежали, оставив несколько злую Дарну Фен управлять южной частью третьего пояса. В Кайроде остались Альтая, Эльда и Лек. Вы могли связаться с любым из них, чтобы передать мне весточку. Могли, но не стали. Не стали, понимающе кивнул я. Значит, все же я оказался прав и разговор пойдет не в самое приятное для нас русло. Зандр, не беси меня. Вилии не нравилось, что она не понимает, о чем мы разговариваем. Впрочем, как и Долвар, демон продолжал нервничать, внешне оставаясь спокойным. Вот только для обладателя духовного зрения моего уровня не было тайной содержимое организма, и то, что я видел прямо сейчас, говорило о том, что золотой зародыш бога крайне взволнован. Он что, сомневается в своей силе и победе? Он же великий чемпион, покоритель барьеров и все такое. Так, а почему вообще он сюда явился, как провожатый? Или все немного глубже, чем мне кажется? Почему представитель независимого племени согласился взять с собой на смертный бой библиотекаря? Задолжал заранее заданные вопросы, или это как-то связано с его способностью разрушать барьеры? Добавим сюда наличие блокирующих энергию энергетических вампиров-амулетов. Еще какие-то артефакты, что не имеют права находиться в нашем мире, но они каким-то образом здесь появились. Неужели Долвар и библиотекарь связаны не только обязательствами, а чем-то большим? Ткнуть пальцем в небо, уважаемый библиотекарь явился сюда не ради того, чтобы посмотреть на сражение одного из своих учеников, кому он передал способность взлома барьеров между поясами нашего мира, не ради того, чтобы отомстить нам за гибель одного из своих братьев, которого мне пришлось уничтожить в школе ярости. Причем, как я теперь понимаю, смерть того библиотекаря была целиком и полностью подстроена лисом, чтобы пробраться в библиотеку, в какую-нибудь закрытую секцию, куда бывший библиотекарь его не пускал. Пока библиотекари присылали нового смотрителя, мой пушистый наставник получил все, что хотел, выставив главным злодеем меня. Мало того, библиотекарь прибыл сюда не ради того, чтобы начать торговлю по поводу моего браслета. Он здесь ради тебя. Меня, опешила Вилея, явно не ожидавшая такого. Сейчас буду гадать, но есть у меня предположение, что уничтожение черного полигона в нулевом поясе сильно повлияло на изнанку. Особенно то, что ты сделала после этого. Узнав о том, что мы встречаемся с Долом-Варом здесь, в третьем поясе, рядом с другим черным полигоном, что может быть смертельно опасным для любого идущего к бессмертию, они тут же отложили все свои важные дела, какими бы они ни были, и воспользовались правом наставника, чтобы успеть встретиться с тобой до того, как мы начнем здесь все громить. Твои предположения не лишены смысла, покоритель тайн, легко согласился карлик. Мы расследовали гибель нашего брата и тоже считаем, что все произошедшее являлось неприятной постановкой, главным режиссером которой выступил твой пока еще действующий наставник. Он действительно хотел получить нечто в библиотеке школы ярости, но не мог этого сделать долгое время. Это превратилось в своеобразную игру между ним и нашим ушедшим братом. Видимо, глава школы ярости решил повысить ставки. Ничего, мы умеем делать правильные выводы и принимать взвешенные решения. Меня не интересует, что там лис натворил. Разнервничалась Вилея. Даже кричать начала. Я-то им зачем? Ты можешь идти, ученик. Библиотекарь повернулся к Долу-Вару и, скорее всего для нас с Вилеей, официально обозначил статус этого демона. Да, действительно ученик. Считаем, что ты выполнил свою часть сделки и мы полностью обнуляем твой второй и третий долги. Остался первый. Иди, готовься. Когда я вернусь, мы поговорим, что будем от тебя ждать. Людям нельзя доверять, произнес Долвар, с неприязнью посмотрев на меня. Искатель подло уничтожил трех моих собратьев, вероломно напав на них во время переговоров и воспользовавшись тем, что я обещал его не трогать. Мы так и не нашли тел. Покоритель тайн, тебе нужны тела? Библиотекарь повернулся уже в мою сторону. Или ты вернешь их в племя, позволив им провести погребение по законам демонов? Вместо ответа я воплотил на земле три полностью раздетых трупа. Пока мы летели с племенем Урбангас от червоточины до Кайрода, Вилея сняла с демонов все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Три пространственных кошелька я уже вскрыл, но ничего уникального и полезного для нас с Вилеей там не обнаружил. Герлон по этому поводу уже высказался, забрав себе практически все артефакты. Мол, зажрались мы с Вилеей, от артефактов и предметов золотых зародышей бога нос воротим. Но что поделать, если там действительно не было ничего важного? Оружие, так я им не пользуюсь, а Вилея ни на что не поменяет свой трофейный цзянь, доставшийся от Экратца хвала. Защитные артефакты, они были значительно слабее тех, что у нас уже были. Свитки с техниками золотых зародышей бога, так у нас они уже все были. Пусть и в памяти, когда князь устроил нам демонстрацию всего своего арсенала техник, позволив мне их запомнить. Одежду менять на другую мы не собираемся, мастер Масил уже шьет нам с Вилеей индивидуальный заказ, как раз для зародышей бога. Вот и получается, что вроде добыча ценная, но использовать из нее что-то, кроме источников энергии, мы не могли. Твари, Долвар не скрывал своего к нам отношения, увидев своих собратьев по племени. Как же я вас ненавижу, твари. Зандер, Вилье категорически не нравился весь этот спектакль. Мы встретимся, искатель, обязательно встретимся. Долвар развернулся и исчез, использовав технику перемещения. Мгновением спустя его тело появилось примерно в 15 километрах от нас. Неплохо. Для обычного золотого зародыша бога, конечно же, я прокрутил в голове последние секунды. Демон не закрывал глаза, погружаясь в медитацию. Видеть на 15 километров он не мог. Получается, использовал духовное зрение. 15 километров. А ведь это действительно сильно. Из всех, кого я знаю, только Герлон, Эльда и Альтая способны видеть дальше. Долвар действительно является чемпионом своего племени и крайне опасным противником. Конечно, не мое дело поучать уважаемых библиотекарей, как нужно вести дела, но снабжать моего противника блокирующим мои способности амулетом, а потом предлагать отдать мою жену на обучение – не совсем правильно. Какое еще обучение? Я никуда обучаться не пойду, сразу заявила Вилея, но карлик покачал головой. Не совсем правильные умозаключения, покоритель тайн. Амулеты, которые нам пришлось изобрести, чтобы хоть как-то ограничивать силу твоего действующего наставника, никому сейчас не передавались. Всего было создано 5 амулетов. 3 из них находятся на главах совета князей, 1 в племени Вар, где 5-й, нам неизвестно. Есть подозрение, что он утерян. Либо у леса, озвучил я невысказанное предположение. С вероятностью 90%, библиотекарь не стал опровергать мои слова. Так что конкретно к этой встрече я не готовил Долавара. Этим занимался он сам. Ладно, что с Вилеей? Если вы не собираетесь ее обучать, для чего тогда явились? Разве ответ не очевиден? Часть твоих предположений была верна. Но ты сделал неправильные выводы. Уничтожение черной аномалии действительно сказалось на изнанке, но не ради обучения мы прибыли сюда. Не ради обучения уничтожение аномалии сказывается на изнанке, мысли забегали со скоростью техник перемещения. Для чего карликам Вилея? Созданию изнанки глубоко наплевать на жителей этого мира. Ему интересно только то, что происходит с ним, не с нами. Что такого сделала Вилея в прошлый раз, что так возбудило карликов? Она поглотила силу изнанки, но тут же ее вернула обратно. Но не просто вернула. Вилея оттяпала огромный кусок пространства. Так все дело в островках стабильности в аномалиях, удивился я. Все так, подтвердил карлик. Ты знаешь, кто я? Вопрос оказался несколько неожиданным. Банальный ответ на него давать не хотелось. Карлик не выглядел существом, которого интересовали банальные вещи. Тогда что? Сказать все, что мне удалось к этому моменту узнать. Почему бы и нет, терять мне все равно нечего. Порождение изнанки, прибывшие в наш мир вместе с первородной душой, единое существо, разделившее свое сознание на кучу мелких сущностей и, вместо того чтобы захватывать мир, запрятал свои отголоски в библиотеках, заключив странные договоры с двумя мирами. Даже интересно, откуда у тебя такие познания? Карлик вопросительно на меня посмотрел, словно надеялся на откровенный ответ. Но его не было. Сдавать своих информаторов я не собирался. В целом ты, конечно же, прав. Мы с братьями являемся единым целым. Вот только сейчас это все, что мы можем тебе сказать по этому поводу. Полагаю, если мы сумеем договориться и проведем совместную операцию по ликвидации полигона, тогда появится право на большие откровения. Вернемся к текущей ситуации. То, что ты назвал островками стабильности, мы называем наростами, опухолью, которую нельзя удалить или вырезать. Около 10 тысяч лет назад человечество разработало технологию, что позволяло им создавать опухоли на теле нашего мира. Они назвали этот мир изнанкой, даже близко не представляя, как далеки от истины. Наросты были названы пространственными аномалиями и использовались людьми для хранения. Знаешь ли ты, покоритель тайн, какие незабываемые ощущения возникают, когда нарост на твоем теле начинает расширяться, не просто появляется на новом месте, нарывается изнутри, словно вот-вот лопнет. Это невероятно больно, гадко. Чтобы прекратить страдания, мы прибыли в этот мир, сбросив на него первородную душу, произнес я шепотом. Нет, не душу, сбросив на него свое тело. Вот только вы что-то не рассчитали и произошло нечто невозможное. Тело пронзило наш мир насквозь и застряло в соседнем, пустом мире, где возились только низшие демоны. Библиотекарь не стал ничего подтверждать или опровергать. Он вновь пояснил. Мы поговорим об истории нашего создания после, покоритель тайн. Появившись в этом мире, мы заблокировали создание новых наростов, пусть и страшной ценой. Теперь, Когда вы открываете себе пространственную аномалию, вы всего лишь получаете доступ к уже существующему наросту. Новых не появляется. Даже объединяя аномалии, вы всего лишь объединяете уже существующие наросты в единое целое. Поэтому пространственное хранилище контрабандистов разлетелось на составляющие, стоило объекту, что являлся ее центром, умереть. Но Вилея сделала нечто другое. Наконец-то я понял, ради чего сюда явился карлик. Когда мы уничтожили хозяина черного полигона в нулевом поясе и Вилея поглотила всю энергию изнанки, не обладая навыками по ее перекачке, она начала формировать новый нарост. Делать то, чего не было 10 тысяч лет. Это было неожиданно. Сейчас карлик все же кивнул. Давно забытое чувство, когда на твоем теле появляется новая опухоль. Причем не просто появляется, а неконтролируемо разрастается. Боль, страх, непонимание, отчаяние. Тяжело описать чувства, что нас охватили. Пришлось потратить слишком много времени, чтобы понять причину. Найти новый нарыв, локализовать его, вывести из чувствительных зон. Лишь осознав причину, мы облегченно выдохнули. То, что произошло, не носит массовый характер. Можно даже сказать, что это было нечто уникальное, что не должно повториться. Однако тут мы узнали о вашем желании обосноваться в третьем поясе восточного региона и пришло осознание, что ситуация повторится. Вот только последствия будут совершенно иными. Раньше был хозяин полигона этапа мастер, здесь этапа бог. Плюс бесчисленное количество големов этапа зародыш бога, которых тоже нужно очищать. Это будет не просто новый нарост, это будет чудовищный ожог, сопоставимый с тем, что творили люди около 10 тысяч лет тому назад. То, из-за чего мы здесь появились. Даже если каким-то образом твою жену не убьет в первые мгновения после поглощения такой силы, ее убьем мы. Не из-за того, что мы злые, нет. Из-за того, что нам будет безумно больно и мы утратим контроль. Для чего вам нужны знания древних людей? Я резко сменил тему, продолжая обдумывать услышанное. Мы хотим вернуться домой, покоритель тайн. Но так, чтобы после нашего исчезновения ни твой, ни мир твоей жены не рассыпался. Таковы договоренности с хранителями тела. Для этого нам нужно досконально понимать механизм формирования опухоли, чтобы разработать свой, уничтожающий эти опухоли и очищающий наше тело. Хранители, это император и король, я даже не спрашивал, утверждал. Если истинное тело библиотекаря, первородная душа, то тяжело не понять, кем являются его хранители. Поэтому мы и присматриваемся ко всем, кто носит браслеты доступа. Карлик кивнул на подарок древних, что все еще находился на моей руке. Время для нас не имеет значения, так что рано или поздно мы все равно получим свое. Плохо, что, когда мы опомнились и начали свои поиски, прошло слишком много времени и многие носители древних оказались уничтожены. Время неумолимо. Остается только наполнение опухолей, где время не имеет власти. Вот только внутрь опухоли мы заглянуть может точно так же, как делаете это вы. Других механизмов не существует. Тебе все же удалось увести тему в сторону, покоритель тайн. Кстати, тебе идет это имя. То, что ты только что узнал, доступно единицам в обоих мирах. Можешь смело добавлять к этому числу всю нашу семью. Недовольно пробурчала Вилея, что все это время транслировала в хранилище наш разговор. Альтая даже шевелиться перестала, а Дарна возмущаться и орать, требуя, чтобы мы вернулись. Интересно было всем. И Дарну, я все же сделал уточнение, чтобы никто случайно не зачислил красноволосую в состав нашей семьи. Вилея покраснела, но промолчала. То есть обучать мою жену все же придется. Я не спрашиваю о том, что в нашем мире забыли создания изнанки, что называются хозяевами полигонов. Делать им здесь нечего. Единственный способ, который мы знаем, заключается в том, что Вилея поглотит изнанку в нашем мире и отдаст ее в хранилище. Как ты не спрашиваешь, что делают в этом мире наши домашние животные, так и мы не будем спрашивать, каким образом твоя жена умудряется оперировать изнанкой на таком уровне. Нам известно, что она умеет формировать червоточины одной силой своей мысли. Такую силу в этот мир мы не отдавали. Но, как я сказал, спрашивать мы не будем. Не сейчас, обучения не будет, покоритель тайн. У меня нет ни права, ни возможности забирать изнанку из големов или хозяина полигона, но я могу забрать ее из твоей жены. Я стану проводником ее силы, но для этого она должна мне открыться. Сопряжение, нахмурился я, Позволять кому-то управлять своей женой я не собирался. Нет, о сопряжении речи и быть не может. Энергию нужно именно передать, заставить ее выйти из тела. Именно здесь я вижу проблему. За то время, что вы находитесь вместе, покоритель тайн, твоя жена расслабилась, перестала прогрессировать. Еще одна такая фраза, и нам придется искать нового библиотекаря для разговора. Огрызнулась Вилея. Нужно только передать энергию, не вижу в этом ничего сложного. Пока она тренируется, мы позволим 5 раз разрядиться в изнанку. Да, это неприятно, но мы готовы пойти на такие жертвы ради будущего. Карлик, видимо, вообще не слышал Вилею. Он даже называл ее «твоя жена», не думая обращаться по имени. Что это? Попытка показать, кто в доме хозяин? Или что с Вилеей нельзя иметь дел? Нет, не нельзя, они не собираются с ней иметь дела. Ибо для карликов моя жена является всего лишь бесплатным приложением ко мне. Вот в этом они сильно ошибаются. Если бы не Вилея, я бы никогда до таких высот не добрался. В том, что мы стали бронзовыми зародышами бога, заслуг Вилеи не меньше, а то и больше моих. Одно ее зандр, мне скучно, или бесит, чего стоит. Так что мне надоело делать вид, что я не замечаю странного отношения карлика к моей жене. Хочет с нами работать, пусть будет добр общаться с нами на равных. До тех пор, пока Вилея не станет покорителем тайн, работать вместе мы не станем, озвучил я свои мысли. Мы едины, и выделяя кого-то одного, вы топчете другого. Меня такое не устраивает. Тот, кто плохо относится к моей жене, плохо относится ко мне. Вилея, я тебе сразу говорила, что с этими мелкими уродцами дело иметь нельзя. До Вилеи только дошло, как общался с ней библиотекарь. Хотелось рвать и метать, но мне пока удавалось сдержать буйный нрав жены. Отлично. Карлик даже улыбнулся. Это именно то, что нам и требовалось выяснить. Ваша пара, союз равных. Каким образом вы еще не переругались, находясь вместе круглые сутки? Загадка загадок, ответ на который я только что получил. От лица библиотекарей приношу 2 покорителям тайн извинения за столь глупую, но давно желанную нами проверку. Этого достаточно для того, чтобы мы провели первую тренировку. Этого достаточно для того, чтобы мы перешли к моей любимой части разговора. Не совсем по-доброму улыбнулся я. К тому месту, где вы рассказываете, что получит 2 бедных и лишенных знания искателя от великих библиотекарей, обладающих всеми знаниями 2, а может даже и большего числа миров. Те, кто жаждет нашей смерти, получают в свое пользование амулеты против нашей силы. Мы же вынуждены довольствоваться, по сути, ничем. Я прекрасно понимаю, что в результате наших действий по уничтожению хозяина полигона первородная душа может взбунтоваться, но ведь может принять новые наросты спокойно, верно? Вы ведь понимаете, что должно произойти, можете к этому подготовиться. Это в прошлый раз, когда древние люди начали покорять изнанку, для вас это стало полной неожиданностью. Сейчас такого не произойдет, покорители тайны не работают бесплатно, понимающе кивнул карлик. Именно поэтому сюда явился я, а не другие мои братья. Мы обязательно обсудим условия нашей совместной работы, как только убедимся, что Вилея способна передавать мне энергию. Зандр, тащи сюда голема, я сейчас все всем докажу. Грубые приемы библиотекаря подействовали на мою жену. Вилее хотелось действовать, чтобы показать свою силу, в которой буквально несколько мгновений назад все сомневались. Красиво, ничего не скажешь, но, на беду библиотекаря, у Вилеи был я. Не так быстро, торопыга. Есть у меня подозрение, что, как только ты передашь силу первого голема, ты не сможешь остановиться, пока мы не перетаскаем тебе всех тварей округи, а то и всех, кто сейчас находится на полигоне, включая хозяина. Поправь меня, если это не так, уважаемый библиотекарь. Не прокатило. Карлик развел руками в стороны, словно обычный человек. Вот же тварь, он собирался нас кинуть. Ты прав, покоритель тайн. Как только Вилея начнет передачу энергии, ей будет крайне тяжело остановиться, не передав мне все, что есть на этом полигоне. Либо мы закрываем полигон за 1 раз, не останавливаясь ни на мгновение, либо передатчик, в данном случае покоритель тайн Вилея, умрет. Не самое правильное с моей стороны заявление перед началом торгов, согласись, открывает тебе много возможностей. Что же, начинай, покоритель тайн Зандр. Что тебе нужно? Нет, уважаемый библиотекарь, гадкая ухмылка даже не думала уходить с моего лица. Так дела не делаются. Лучше поясните,